Но однажды он внезапно бегом взобрался вверх по тропинке и, сияя от восторга, показал ей две готовые копьеметалки. Эйла едва-едва успела скомкать одежду, над которой трудилась, и накрыть ее куском кожи. Но Джандалар был поглощен только своим изобретением и ничего не заметил. «Ну что скажешь, Эйла, мы сможем с тобой охотиться?» «С этой штукой!» Эйла взяла у него копьеметалку. Приспособление показалось ей простым, но очень удобным. Узкое деревянное основание длиной примерно в половину копья с ложбинкой посередине, в которую помещалась древко, и с похожим на крюк упором. К передней части копьеметалки по обеим сторонам были прикреплены две кожаные петли для пальцев. Держа ее в горизонтальном положении, пропустив пальцы через расположенные спереди петли, можно было не беспокоиться о том, как бы копье не соскользнуло с основания. Оно надежно помещалось в ложбинке, упираясь концом в крючок. При метании охотник мог держать передний край основания за петли, дальний конец при этом опускался вниз, что позволяло как бы искусственно удлинить руку и увеличить размах и начальную скорость копья. Джандалар, мне кажется, нам пора начать тренироваться. Они трудились целыми днями. Мишень из кожи, набитой травой, развалилась, и ее пришлось заменить новой. На этот раз Джандалар нарисовал на шкуре оленя. Они постепенно овладевали новым для них искусством, потихоньку приноравливаясь к непривычному оружию. Каждый из них опирался на опыт использования пращи или копья. Джандалару удавалось метнуть копье выше, чем Эйле, в то время как копья, выпущенные Эйлой, описывали не столь крутую дугу. Каждый из них привнес в использование устройства копьеметалки что-то свое, сообразно необходимости. Они подружески соревновались друг с другом. Как Эйла ни старалась, ей все же не удалось сравниться с Джандаларом в дальности метания, но она намного превзошла его в меткости. Их обоих поразили колоссальные преимущества нового оружия. Поупражнявшись некоторое время, Джандалар понял, что теперь сможет метнуть копье вдвое дальше, чем прежде, и оно полетит с гораздо большей скоростью и попадет в цель. Но во время этих тренировок Эйла открыла для себя нечто новое, куда более важное, чем само оружие. Раньше ей всегда приходилось охотиться в одиночку. В детстве она играла в охотницу, боясь, как бы кто-нибудь не застал ее за этим занятием. Потом это для нее перестало быть игрой, но ей по-прежнему приходилось таиться от окружающих. Впоследствии ей разрешили охотиться, но лишь скрипя сердце. Никто не ходил на охоту вместе с ней, никто не пытался подбодрить ее, если она промахивалась, и никто не радовался вместе с ней, если она попадала в цель. Никто не заговаривал с ней о том, как лучше пользоваться тем или иным оружием, не предлагал показать новый для нее способ, не выказывал желания прислушаться к ее советам. Никто не поддразнивал ее, не обменивался с ней шутками, не смеялся вместе с ней. Впервые в жизни Эйла обнаружила, как приятно, как замечательно, когда рядом с тобой находится друг и сотоварищ. Во время совместных тренировок их отношения с Джандаларом стали менее напряженными, но какая-то доля отчужденности осталась, и ни один из них не мог с этим справиться. Пока речь шла об охоте или об оружии, их разговоры носили крайне непринужденный характер. Но стоило им затронуть какую-то более личную тему, как сразу же возникали тягостные недомолвки, и им обоим становилось неловко. Порой им доводилось ненароком прикоснуться друг к другу, и оба тут же испуганно шарахались в разные стороны, а затем погружались в мрачное размышление, испытывая при этом крайнюю скованность. «Завтра», — сказал Джандалар, выдернув из дерева копье. Они уже проделали в мишени большую дыру с рваными краями, из которой на землю посыпалась сухая трава. «Что завтра?» — спросила Эйла. «Завтра мы отправимся на охоту. Мы уже достаточно потренировались. Хватит дырявить дерево, мы только сильнее затупим наконечники. Настало время взяться за дело». «Ладно, завтра», — согласилась Эйла. Они собрали с земли копья и зашагали к пещере. «Ты лучше меня знаешь эти места, Эйла. Куда мы пойдем?» «Степи, расположенные в восточной стороне, наиболее мне знакомы. Но, пожалуй, следует сначала еще раз наведаться туда. Я могла бы отправиться туда верхом на Винни». Она взглянула на солнце. «Время еще не позднее.